Мия могла быть чужаком в чужой стране, но училась она быстро. Выйдя из лифта на 19 этаже, заметила табличку со стрелкой и номерами под ней 19-11, 19-23 и быстро зашагала по коридору к номеру 19-19. Зеленый ковер с высоким густым ворсом мягко пружинил под ее и их украденными туфлями. Она вставила ключ-карточку, открыла дверь, переступила порог. В номере стояли две кровати. Вещи она бросила на одну, огляделась безо всякого интереса. Потом ее взгляд остановился на телефонном аппарате. «Сюзанна!» Нетерпеливо. «Что? Как мне заставить его звонить?» Сюзанна рассмеялась. Вопрос действительно ее развеселил. «Сладенькая, ты не первая, кто об этом спрашивает. Поверь мне. Может, миллионная. Он или звонит, или нет, когда сочтет нужным. А пока, почему бы тебе не осмотреться, не поискать места, куда сможешь положить свою амуницию?» Она ожидала возражений, но Мия спорить с ней не стала. Закружила по комнате, не сподобившись раздвинуть шторы, а Сюзанне очень хотела взглянуть на город с высоты. Сунулась в ванную, как во дворце, мрамор и множество зеркал. Потом в стеной шкаф. И там, на одной из полок рядом с пластиковыми шкафами, в которые жильцы клали вещи, предназначенные для химчистки, стоял сейф. Надпись на нем Мия прочитать не смогла. У Роланда время от времени возникали аналогичные проблемы, но их причина таилась в различии между алфавитами английского языка и высокого слога внутреннего мира. Сюзанна полагала, что у Мии проблемы куда серьезнее. Хотя похитительница ее тела и знала цифры, Сюзанна сильно сомневалась, что мать малого вообще умеет читать. Сюзанна выступила вперед, но не стала полностью перехватывать контроль над телом. Какое-то время смотрела двумя парами глаз на две надписи, отчего голова закружилась, а к горлу подкатила тошнота. Потом две надписи слились в одну, и она смогла прочитать написанное. «Этот сейф предназначается для хранения личных вещей. Администрация Плаза Парк Хаят не несет ответственности за оставленные в сейфе вещи. Наличные и драгоценности следует хранить в сейфе отеля в вестибюле. Чтобы набрать код, нажмите на 4 кнопки с цифрами плюс Enter. Чтобы открыть сейф, наберите ваш код и нажмите на кнопку Open». Сюзанна ретировалась и позволила Мие выбрать цифры. Та становилась на единице и трех девятках. Набранный код совпадал с текущим годом, и грабители, скорее всего, попробовали бы эту комбинацию одной из первых, но, по крайней мере, он отличался от номера на двери. Кроме того, цифры Мия выбрала правильные. Цифры силы и власти. Знаковые цифры. Они обе это знали. Задав код, Мия попробовала открыть сейф. Дверца не поддалась, поэтому она последовала указаниям. Снова нажала на те же 4 кнопки с цифрами и на кнопку Open. Внутри сейфа что-то зажужжало, дверца распахнулась. Она положила внутрь выцветший красный мешок с надписью «Только страйки на дорожках Среднего Манхэттена». Ящик едва уместился на полке и плетеную сумку с арисами. Закрыла и вновь заперла сейф. Подергала за ручку, убедилась, что дверца не открывается. Удовлетворенно кивнула. Пакет от Borders по-прежнему лежал на кровати. Она достала из него пачку денег, сунула в карман джинсов, в тот, где не было черепашки. «Нужно купить чистую рубашку», — напомнила Сюзанна незваной гости. Мия, дочь, не знающая отца, не ответила. Понятное дело, рубашки ей были до фонаря, чистые или грязные. Мия интересовал только телефон. И пока предродовые схватки не донимали ее, она не хотела думать ни о чем, кроме телефона. «А теперь мы посовещаемся», — продолжила Сюзанна. «Ты обещала, и это обещание тебе придется выполнить. Но не в том банкетном зале». Ее передернуло. «Где-нибудь снаружи. Слышишь меня? Я прошу. На свежем воздухе. Тот банкетный зал пахнет смертью». Вновь Мия не стала спорить. У Сюзанны возникло смутное ощущение, что другая женщина роется в памяти. Просматривает, отметает, просматривает, отметает. и, наконец, находят то, что может подойти. «Как мы туда попадем?» — равнодушно спросила Мия. «Черная женщина, которая теперь являла собой двух женщин, опять, села на одну из кроватей, положила руки на колени». «Как на санках?» — ответила Сюзанне на часть. «Я буду толкать, ты направлять. И помни, Сюзанна, Мия, если ты хочешь, чтобы я тебе помогала, я должна услышать честные ответы». «Ты их услышишь. Только не ожидай, что они тебе понравятся. Или что ты все поймешь». «Что ты...» «Неважно. О, боги, никогда не встречала человека, который задает так много вопросов. Времени мало. Совещаться мы можем только до телефонного звонка. Поэтому, если ты хочешь, чтобы...» Сюзанна не дала ей закончить фразу. Закрыла глаза и откинулась назад. Кровать не остановила ее. Сюзанна провалилась сквозь нее, падая все дальше и дальше, сквозь пространство, сквозь время. Откуда-то издалека доносилось позвякивание колокольцев прыжка. «Вновь я куда-то иду», — подумала она. «А еще...» «Эдди, я тебя люблю».